Если я улыбался, она улыбалась тоже. Если рассеянно посматривала на нее, и вдруг ошеломил меня вот такими словами. Да чего же трудно понять, что у женщины на уме? Мужчина никогда не знает, что она затевает. Божественный Цезарь лестно отзывался о британских женщинах. Но он был не очень-то высокого мнения о женщинах вообще. Лично я думаю, что и среди варваров, и среди римлянок есть женщины хорошие, а есть плохие. И можно лишь позавидовать тому мужчине, кому доведется повстречать верную и добрую женщину. Твоя дикарка совсем еще ребенок, но она может оказаться себе очень полезной. Видишь ли, ты почти наверняка не знаешь, что ее племя попросило у меня разрешение выкупить девочку. Обычно бриты так не поступают, потому что считаются племенников, оказавшихся в руках римлян, навсегда пропавшими для клана. Он заметным усилием обменялся с Лугундой несколькими непонятными словами на ее родном наречии. И девушка изумленно посмотрела на него и сделала непроизвольное движение в мою сторону, как бы ища у меня защиты. Поначалу она отвечала Веспасиану очень робко, но затем совсем успокоилась. Наконец мой командир покачал головой. Ведь жители южного побережья говорят не на том диалекте, что остальные племена. Я могу лишь сказать тебе, что твоя Лугунда еще с младенчества была определена друидами жрицей заячьего культа. Насколько я понял, друиды занимаются отбором подходящих для их цели детей и воспитывают из них жрецов. Так у них заведено издавна, потому что у друидов есть множество иерархических ступеней, и они вынуждены всю жизнь учиться. У нас сам жреца – это скорее почетный политический пост. А вот у бритов друиды – это одновременно и врачи, и судьи, и даже поэты. И если, конечно, допустить, что у варваров существует поэзия. Я все больше и больше убеждался, что Веспасиан – отнюдь не такой невежественный солдафон, каким он хотел казаться. Я думаю, он попросту разыгрывал из себя неотесанного мужлана, чтобы легче было обнажить зазнайство и тщеславие других. То, что Лугунда предназначалась друидами и жрицами, даже не приходило мне в голову, хотя я и замечал, что ее всегда тошнит от зачатия. Кроме того, она терпеть не могла, когда я ловил зайца силками. Но я объяснял это ее варварскими привычками, поскольку знал, что многие кланы и племена бритов почитают различных животных священными, подобно тому, как жрецы Дианы у нас в Риме не могут прикоснуться к лошади или же взглянуть на нее. Веспасиан опять говорил с Лугундой. И вдруг громко расхохотался. «А дикарка твоя не желает возвращаться к своим. Она хочет остаться у тебя и утверждает, будто ты учишь ее таким колдовским штукам, которыми у них никогда не владел ни один жрец. Клянусь Юпитером, она считает тебя святым, потому что ты ни разу не попытался овладеть ею». Я с раздражением ответил, что никакой я не святой, а просто связан определенным обетом. Что же касается Лугунды, то она еще совсем ребенок. Веспасиан лукаво взглянул на меня, помолчал и только затем произнес: «Я не могу заставить ее вернуться в свой клан, но думаю, ей все же придется. На следующий день Веспасиан провел обычный осмотр лагеря и объявил солдатам то, что накануне говорил мне.